Рассказывай же, что с тобой потом было. Бог, значит, явил мне милость попользоваться от разбойников. Ужасно только я страдал, не зная, что приключилось сударю моему и что богун с панною сделал. А тут вдруг говорят, что он в Черкассах, едва живой, князьями посеченный лежит. Я в Черкассы. А вы ж знаете, что я и пластырь приложить умею, и раны обхаживать. А уж они меня насчет этого знали. Так что меня туда Донец полковник послал и сам со мною поехал душегубы этого выхаживать. Тут у меня от сердца отлегло. Я ведь дознался, что наша панна с тем шляхтичем сбежала. Пошел я, значит, к богуну. Узнает, думаю, или не узнает. А он в горячке лежал, так что сперва не узнал. Потом, конечно, узнал и говорит: «Ведь ты с письмом в разлоге ехал?» Я отвечаю: «Я». А он: «Значит, тебя я в Чигирине посек». «Точно так. Ты, значит, — говорит он, — служишь пану Скшетузскому?» «Тут уж я давай врать. Никому я уже, говорю, не служу. Обиды одни, а не радости на службе этой мне были. Так что предпочел я на волю к казакам уйти, а за вашей милостью уже 10 дней, говорю, присматриваю и исцеляю успешно». Тут он поверил и в великую со мной доверительность вошел. От него я и узнал, что разлоги сожжены, что он 2 князей убил, а 2 оставшихся, узнав про то, хотели сперва идти к нашему князю, но, не имея к тому возможности, в войско литовское убежали. Но хуже всего это когда он про того толстого шляхтича вспоминал. Таково он тогда, скажу я вашей милости, зубами скрежетал, словно бы кто орехи грыз. Долго он болел? Долго, долго. Раны на нем то заживали, то снова открывались, ведь он же их с первоначалу не лечил как надо. Мало я ночей возле него просидел, чтоб его порубали, словно возле кого достойного. А надо сказать вашей милости, что я спасением души поклялся за обиду свою ему отплатить, и это я, мой сударь, исполню, хоть бы целую жизнь пришлось его выслеживать, потому как он меня безвинного оскорбил и поранил, точно собаку какую, а я ведь не хам, небось. Уж доведется ему от моей руки погибнуть, разве что его прежде кто другой прикончит. И еще скажу я вашей милости, что 100 раз была у меня возможность, ведь часто возле него, кроме меня, никого не было. Сижу, бывало, и думаю, не пырнуть ли. Да только совестно было убивать на одре лежащего. Весьма похвально с твоей стороны, что ты его больного и безоружного не убил. Холопский это был бы поступок, не шляхетский. То-то и оно, ваша милость. Я, знаете, тоже так решил. Еще и вспомнил, что когда родители меня напутствовали, дедушка тоже, значит, перекрестил меня и сказал: «Помни, дуралом, что ты шляхтич, и амбицию имей, служи верно, а помыкать собою никому не дозволяй». Сказал он еще, что когда шляхтич по-холопски поступает, Господь наш Иисус плачет. А я назидание запомнил и всегда ему следую. Так что оказиями пришлось пренебречь, а доверие меж нами все больше. Бывало, спрашивает он меня: «Чем я тебе, мол, отплачу?» А я на это: «Чем ваша милость пожелаете?» И не могу обижаться, одарил он меня щедро, а я взял, потому что опять же рассудил так: зачем в разбойничьих руках оставлять-то? А на него глядя, и другие меня тоже одаряли, потому что, скажу я вашей милости, там никого так не любят, как его, и низовые, и чернь, хотя по всей Речи Посполитой не найдется шляхтича, который бы таково чернь, как он, презирал. Тут Редзян принялся головою качать, словно бы что-то вспоминая и чему-то удивляясь, а спустя минуту продолжил: «Чудно это человек! И надобно признаться, что повадка у него, как есть, шляхетская. А уж панну он любит, ой, любит, святый Боже! Чуть выздоровел, сразу к нему Донцова сестра гадать пришла. И нагадала, да только ничего путного. Бесстыжая она дылда, с нечистым якшается, но девка ядреная. Смеется, словно кобыла на лугу ржет, только зубище белое скалит, а здоровенная такая, что панцирь разорвать может, а идет, когда земля прямо трясется. И, видать, попущением Божьим по душе ей пришелся, наружность ей моя приглянулась, так она, бывало, мимо не пройдет, чтобы за шею меня или за рукав не потянуть или не пихнуть, а иногда прям так и говорит: «Пошли». А я боюсь, как бы нечистый мне на стороне где-нибудь шею не свернул, ведь тогда все, что я собрал, пропадет сразу. Вот я ей и отвечаю: «Мало тебе других». А она: «Приглянулся ты мне, хоть и дитя, приглянулся мне». Пошла прочь кобыла, а она опять за свое: «Приглянулся мне, приглянулся мне». «И ты видал ворожбу?» «Видал, слыхал. Дым какой-то валит, шип, виск, тени какие-то, прямо ужас берет. Она в середке стоит, брови черные насупит и повторяет: «Лях при ней, лях при ней, чилу, хукку, чилу, лях при ней». Или пшеница носит и насыплет, и глядит, а зерна, как мураши, шевелится, а она опять: «Чилу, хукку, чилу, лях при ней». Ой, мой сударь, не будь он таковой негодяй, жалко было бы и глядеть на него, и на отчаяние его после ворожбы каждый. Побледнеет, бывало, как полотно, навзничь упадет, руки над головою заломит и голосит, и скулит, и умоляет, и прощения у барышни просит. За то, мол, что насильником в разлоге явился, что братьев ее перебил. «Где ты, Зазуля? Где ты, ненаглядная?» — говорит. «Я б тебя на руках носил, а теперь не жизнь без тебя. Уж я тебя, причитает, пальцем не трону, рабом твоим стану, лишь бы только глядеть на тебя». Или же пана Заглобу вспомнит: «И зубами заскрежещет, и ложа кусает, покамест сон его не сморит. Только он еще и во сне стонет да вздыхает». Значит, она ему ни разу удачу не нагадала. Что потом было, не знаю, потому как он выздоровел, а я от него отцепился. Приехал ксёнц Лашко, и богун меня в благодарность с ним в гущу отпустил. Они там лиходеи знали, что у меня из разного добра кое-что имеется, да и я тоже не скрывал, что еду родителям вспомоществовать. «И не ограбили тебя?» «Может быть, и ограбили, но, по счастью, татар там не было, а казаки из страха перед богуном не посмели. К тому же они меня вовсе за своего держали, ведь мне сам Хмельницкий повелел слушать и доносить, что у воевода Братславского будет говориться, если какие господа съедутся, чтоб он палачу достался. Приехал я, значит, в гущу, а тут подошли передовые отряды Кривоноса, и отца Лашка убили, а я половину добра своего закопал, а с половиной сюда сбежал, узнав, что ваша милость бьет ихних возле Заслова. Хвала Господу, что я вашу милость в добром здравии и расположении духа застал, и что свадебка вашей милости близко. Это уж всему худому конец настанет. Говорил я злодеям, которые на князя господина нашего шли, что обратно не вернутся. Получили теперь. Может, и война тоже скоро кончится. Где там? Теперь с самим Хмельницким заваривается. А ваша милость после свадьбы будет воевать? А ты думал, я труса праздновать после свадьбы буду? Эй, не думал. Знаю я, что если кто и будет праздновать, так не ваша милость. Я к слову спросил, потому как отвезу вот родителям, что накопил, и тоже с вашей милостью пойти хочу. Вдруг да Господь мне за обиду мою с богуном расквитаться поможет. Ведь если вероломство не пристало, то где же я его найду, как не на поле брани? Он прятаться не станет.